«По крайней мере, хочу убедиться, что он там будет в безопасности», — сказала она Фритти, когда они вышли на последнюю совместную прогулку. «К тому же, если кто-нибудь из моего клана спасся во время краха Закота, то они вернутся на наши земли, в северный коренной лес. Хочу убедиться, остался ли кто-нибудь из них в живых». Сквозь заборов отряд выступал к трону солнечной спинки на следующее утро. Возобновились холодные зимние ветры, снег снова принялся устилать остывшие окрестности холма. «Если бы я не знала уже, что ты желаешь окончить свои поиски», — сказала мимолетка, перестав смотреть Фритти в глаза, — «ну тогда я попросила бы тебя пойти со мной. Но я знаю, ты не сможешь». Покуда она говорила, хвост трубой созерцал ее гордую красивую мордочку, на усах у нее светились утренние отблески. «Я знаю, что Шустрику, может быть, наше внимание нужно меньше, чем мы полагаем», — добродушно сказал Фритти. «Хотел бы я пойти с тобой. Ведь просто странно, что наши приключения должны будут вот так и окончиться». Мимолетка продолжала удерживать взгляд хвост трубоя. Он испытывал глубокую привязанность к этой охотнице, которая не щадила и собственных чувств. «Мое имя Фрези Мимолетка», — тихо сказала она. Удивленный Фритти ощутил, как сердце его несколько раз стукнуло среди молчания. Она сказала ему свое имя сердца. «А мое?» «Мое Фритти хвост трубой», — наконец произнес он. «Храни тебя, праматерь, Фритти, я буду часто о тебе думать. Надеюсь, когда-нибудь я снова увижу тебя, Фрези». Ее имя сердце. Он не знал даже Мягколапкиного. Весь долгий обратный путь хвост трубоевой мысли кружились сметенным водоворотом. Принц сквозь забор, в раздражении ступая почти точно по отпечаткам своих же лап, расхаживал взад-вперед, выкрикивая указания и наставления. «Эй вы, хватит намываться, ребята, кончай с этим, и шагу, нежнолап! Пора в поход!» Множество соплеменников крутилось возле принца. Вот-вот должен был начаться долгий переход назад в коренной лес. Фритти уже попрощался со сквозь забором и другими. Принц дружественно боднул его головой, сказав: «Снова ушлендрываешь, а? Самый что ни на есть шлендрающий усонамыватель, кого я когда-нибудь знавал. Ну, само собой, приходи ко двору повидать меня. Уж мы тогда потешим ушки тем, кто там посиживает на хвостах». Чуткалап, который отправлялся навстречу танов, где будут названы преемники погибших в холме, тоже остановился, чтобы нежно пожелать ему доброго пути. Теперь же Фритти, внезапно устав от прощаний, сидел со своими двумя ближайшими друзьями, обнюхав щеку мимолетки. Он потерся мордой об ее теплый мягкий мех и ничего не сказал. «Я не скажу, что надеюсь с тобой увидеться, потому что знаю, увижусь», — сказал Шустрик. При всей своей новоявленной проницательности котишка все же выглядел несчастным. Хвост трубой тотчас пожалел и приласкал его. Сквозь забор орал собравшемуся племени последние указания, раздавался великий ропот. Хвост трубой повернул прочь и пошел обратно, к лесу крысолистья. И то было возобновление собственного его путешествия. Холодный ветер шелестел в ветвях. За пределами кончавшейся теперь оттепели в крысолистье все еще стоял по-зимнему резкий холод. Одинокая фигура среди бесконечной белизны леса, хвост трубой, ломал голову над переменой, происшедшей с младшим его другом Шустриком. Лишь мягкие шлепки хвострубоевых лап, приминавших снежный покров, сопровождали эти раздумья. Шустрик и в самом деле переменился. Хотя он все еще мог шалить и играть, как подобало малышу, и, безусловно, не потерял котеночного аппетита, в нем уже не было простодушия невинности. Понаблюдав несколько раз, как Шустрик разговаривает, словно поседелый старейшина, а его крохотное тельце укорочено на длину хвоста, Фритти чувствовал прилив глубокой, необъяснимой грусти. Потерянный хвост, казалось, беспокоил самого Шустрика меньше, чем Фритти. Мысль о том, что маленький его друг был изуродован и покалечен растерзяком, неотступно преследовала Фритти. Мысль эта донимала его, как медленно заживающая рана. «Это очень странно, хвост трубой», — сказал ему как-то Шустрик. «Но я его чувствую, словно он все еще там. Я по нему не скучаю. Я вот прямо сейчас могу ощутить, как он вьется позади меня, даже как его треплет ветер». Хвост трубой не нашел, что сказать, и малыш продолжал. «В некотором смысле теперь даже лучше. Я разумею, что, ну, с тех пор, как я не могу его видеть, с ним ничего и не происходит. Он безупречный, чистый. И так будет всегда. Можешь понять, что я имею в виду?» В тот день Фритти не был на это способен. Но теперь, неслышно шагая великим лесом, стал понимать. Проходили дни, схожие друг с другом, как деревья, покуда Фритти продвигался сквозь крысолистья к заряне. Его вели вперед слова первородного. «Пусть нос твой следует сердечному желанию твоему», — сказал ему Огнелап в последний их миг в холме. «Через великий лес, держа на новорожденное солнце, путь твой в конечном счете выведет тебя, и через лопоходные болота ты придешь, наконец, к берегам Муряны, большой воды. Пойдешь по берегу, покуда не увидишь странного холма, что сияет в ночи. Он вздымается из самых вод Мурянских. Это место, которое Мурчел называет Вилла-он-Мар. И там обретешь ты то, что ищешь». Чередование дня и ночи, ходьбы и отдыха, все прочие приметы верхнего мира вернулись теперь к хвост-трубою. Он охотился только для себя и только за себя отвечал. Подобно серебряным рыбкам, что подпрыгивали и всплескивались против течения в верховьях Мявы, все солнца хвост-трубоего похода скакали по небу, следуя впритык друг за другом. Вот так и держал он путь сквозь крысолистья. Старый лес медленно возвращался к жизни. Ворча восстал ото сна, спавший в пещере мишка. Изящные ляны, самцы, самки и несколько напыжившихся ленят грациозно бегали по сугробам. Хвост трубой чувствовал свою близость к этому миру, возвращающемуся в свое русло. Ужасы холма начали отступать. Он был одним из детей земли, и даже долгий сезон, проведенный под землей, не смог разрушить его познаний о земном танце. Он упивался каждым признаком убывания зимы и возвращения жизни в некогда богатые охотничьи угодья крысолистья. 20 солнц взошло и закатилось с тех пор, как хвост трубой покинул друзей, когда он обнаружил, что добрался до дальнего края леса. Последние 2 дня похода привели его к месту, где земля стала плавно клониться к низу, а воздух под большими деревьями приобрел странный привкус. Каждое дуновение было насыщено влагой, не горячей, как возле великого потока, но прохладной, как камень, солоноватой, как кровь. Он никогда не обонял ничего подобного, каждый вдох ускорял биение сердца. Спускаясь как-то утром с последних высот крысолистья, Фритти стал осознавать, что слышит мощный медленный звук, подобный довольному мурлыканью праматери. Он поднимался к Фритти сквозь растительность, широкий и величавый. Когда Фритти на миг остановился возле чахлых деревьев опушки крысолистья, то различил впереди что-то мерцающее. Второе солнце. Двойник вестника коротких теней, которое низко висело среди неба, казалось, светя на Фритти сквозь щель в неровных зубцах лесной опушки. Забыв об умывании, Фритти поднялся на ноги и спустился ниже. Хвост его колыхался на легком ветру, как ивовая ветка. Вглядевшись, он увидел, что то было не другое солнце, а отражение, невозможно громадное. Он стоял между 2 стволами красного дерева и глядел поверх резко снижающегося склона, поверх начала болот. У него занялось дыхание.